Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Сегодня жизнь в лагере бьет ключом. С утра Олег с Лехой нагрузились стволами и патронами и умчались на куликолоны. Не сказать, что у нас избыток оружия, а особенно боеприпасов, но там люди совсем беззащитны. И хотя главная задача парней – убедить иркутчан перейти к нам, бросать их на произвол судьбы в любом случае нельзя. Бахриддин, прихватив с собой потаповскую команду в качестве охраны, умчался на Маргузор говорить с аксакалами. «Пока эти старые ишаки напуганы», – заявил он без всякого почтения к сединам, – «их можно заставить думать быстро и правильно». Нет, не можно, а нужно. Сам Потап общается с новобранцами. Предварительный отбор я сделал еще вчера, без отрыва от эвакуации лагеря. С помощью Ирины собрал с руководителей и инструкторов списки тех, кто служил. Привезенные трупы литовцев выбили дурь из всех, в ком она еще оставалась. Увы, даже просто служивших срочную не так много. Альпинизм – спорт своеобразный. А пока Потап выясняет, на что способны те, кто все-таки служил. Кстати, не только они. Вокруг него вьются несколько парней не из моего списка, и даже одна девочка, кажется, из вчерашних литовцев. Из остальных я создал бригады по интересам. Хотя не совсем так. Медиков отобрали еще до потенциальных бойцов, врачи важнее. Сейчас они собирают и сортируют медикаменты. О военном коммунизме и национализации почти всего имущества я объявил в первую очередь. Возражений, к огромному удивлению, Потапа не было. Удивлялся майор зря. Эта общественная формация альпинистам близка и понятна. Как выяснилось, даже литовцам. Кроме медиков, работают продуктовая комиссия. Ира, Надя и Динара, лагерный повар, а также десяток таскателей из разных групп. Хозяйственная, под руководством Акрама. И строительная. Благо, эта специальность в нашей среде весьма популярна. Первые две тоже проводят инвентаризации, а третья определяет объем работ, которые необходимо сделать до зимы. Зимовать придется здесь. Даже если договоримся с таджиками, Маргузор близок к будущей границе и мало приспособлен для обороны. Да и для жилья, если честно, не намного лучше лагеря. К вечеру начинают возвращаться послы. Первым приезжает Бахриддин. Его охрана тут же включается в беготню Потапа, а сам спасатель, через слово поминая Кирихар и Шайтан, излагает результаты встречи. Ругается он зря. Кишлак перепуган. В связи с этим жители согласны на все, лишь бы иметь нас своей крышей. Именно так с Бахриддином общались, как с посланцем великого хана. Впечатление мужики вчера произвели не слабое. Нельзя сказать, что это полностью решает вопрос еды, но с голоду мы теперь не сдохнем, это точно. Так что съездил спасатель удачно. Еще через час приходит Олег с Лёшкой и тащат с собой иркутчан в полном составе. Наступает новый раунд беготни. Но тут я притормаживаю процесс, отвожу в сторону Валеру и ставлю задачу. Тех, кто может пригодиться в завтрашнем рейде, прислать к Потапу сейчас, а все остальное завтра. С тем и расходимся. Иначе спать сегодня не придется никому. Окрестности Новосибирска. 35-й километр Толмачёвского шоссе. Андрей Урусов. 7-й. Пробка тут была. Когда-то. Несколько дней назад. Пока не навелись на тепло сотен двигателей и головки ракет. И не завертелся над шоссе огненный вихрь, дотла высасывающий кислород и обращающий в пепел все, что может гореть. БРДМ-ка сначала проталкивалась, распихивая 7 тоннами корпуса скелеты, пока не уперлась в несколько перевернутых динозаврьих туш длиннобоев, лежащих поперек дороги. Где-то тут он 14 числа по бандитской машине стрелял. «Возвращаемся!» Урусов ополовинил пластиковую бутылку и пришел в себя уже окончательно. Сержант расположился в башенке. Бронемашина оказалась со стороны, словно принюхивается, постоянно водя стволом пулемета вокруг. «Назад сдаю», – ответил Безручков и похрустил передачей. Давно не выезжала в РДМ из-за ворота бокса. Невозможно вернуть машине за короткую ночь былую резвость. «Давай-давай», – задумчиво протянул Андрей и похлопал по плечу сержанта, сидящего на операторском месте. «Соловей, что приборы?» «Приборы – хорошо», – обернулся сержант. «Если все пашет нормально, превышение в пределах допустимых. Можно хоть голым ходить. И тут термобарическим били». «Нормально они пашут». Усов снова прильнул к прицелу. Зуб даю, нормально. Хоть и модернизировали, но принцип один. А я все эти ВПХРы наизусть помню. Хоть с жены сними. А вот что в допустимых, это ненормально. Почему? Рядовой Поляков уже устал чувствовать себя бесполезным грузом, которым в принципе являлся. Вот и влез в разговор при первой же возможности. Скучно потому что. Не придется тебе потом дезактивацией заниматься. С мыльцем и щеточкой. Очень уж увлекательно, почти медитация, однако. Поверь ветерану Аршанецкому. «Стоять!» – заорал вдруг Урусов, оборвав подкалывание рядового и вдавил спуск пулемета. ПК осыпал внутренности БРДМа золотистым потоком гильз. Безручкову несколько угодили за пазуху, и он проклял того идиота, который забыл поставить кожу гильзовылавливателя. То есть самого себя. «Что там?» – попытался перекричать грохот пальбы Соловьев, с бешеными глазами ухвативший АКС. «Уже ничего», – обмяк резко как-то Урусов. «Поляк, поищи там где-то возле тебя цинка патронная». «Ага, молодец. Считай про то, что ты вчера блевал, мной забыто». «Так точно, товарищ старший сержант», – попытался отдать честь рядовой, но стукнулся локтем об какой-то угол и зашипел от боли. «Устав не нарушай». Урусов был на удивление спокойным. «А что про вчера забыл, так это только про вчера. Соловей, что за бортом?» «Сдям не фиксируется, фон 25-26. Превышение минимальное». «Ништяк. Поляк, к пулемету. Я на минутку выскочу, проверить надо кое-что». Оставшиеся в машине переглянулись, но ни слова не сказали, пока Урусов не влез обратно. «Ничего, потом расскажу», – отмахнулся от незаданного вопроса Андрей. «Бить, у тебя тут спирту нет заначки? Мне бы себя привести надо бы, да и за упокой принять надо». Безручка молча передал армейскую флягу сержанту. Тут, не глядя, отвинтил крышечку и запрокинул, натужно закашлявшись. «Спирт на вдохе пить надо, салага», – откомментировал прапорщик и отобрал у Урусова остатки. Старший сержант отдышался кое-как. «Поехали обратно, тут трасса точно перекрыта, не протиснемся. А через болото на броне идти, только жабей напугаем и лягушей насмешим». Таджикистан, Фанские горы, альплагерь Алаудин Вертикаль. Санечка. «Баба, я лазлазила. Желтые баночки здесь, а классные здесь». «Молодец, Санечка, спасибо, отдохни немного». «Баба, я не устала, я еще могу баночки раскладывать. Покажи, какие надо». Таджикистан, Фанские горы, альплагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. «Сережа, ты мне скажи, мы можем сделать нормальную радиостанцию, чтобы попробовать связаться с Россией?» «Ну, передатчик хороший вряд ли, хотя можно с этим гробом армейским поковыряться. Если еще вытащить его на Алаудинский перевал, да направленную антенну соорудить. А вот приемник запросто. Уровень Дегена или Тексана не гарантирую, но можно переделать КНВД. Я у ребят видел F7E и F6A, но они на каве лишь принимают. Они вообще принимают все от 0 до 1000 МГц всеми видами модуляции. И их основных три – AM, FM и SSB. Но передают только на УКВ. Хотя и в широкой версии, я ее мигом раскрою, если еще не раскрыто. 140-173 МГц и 420-470 брать будем. 50-кой мы легко, если применить направленную антенну в нужную сторону. А направленная антенна делается из телевизионной ДМВ за 15 минут. При наличии двух направленных антенн и частоты поближе к 470 можно и 120 км взять. В прямой видимости, естественно. Опять же, если ДМВ антенну подлиннее... «Сережа, ради бога, не грузи деталями. Я из твоей фразы ни слова не понял. Просто и по-русски. Мы новосиб слушать сможем?» «Да хоть самолеты американские». «А говорить с ними?» «Нет, говорить слабо. Но да и не дотянемся. А при хороших условиях и до Пенжикента. А переговоры бандитские перехватывать?» «Теоретически да, а практически не знаю». «И что тебе для этого надо?» «Провода всякого разного, 300 метров. Лучше телевизионного. И пяток кенводов ненужных марок». «Все. Тогда не рассказывай, как ты это сделаешь, а возьми у Акрама провод и вперед. Нам нужна полноценная связь, а не та порнография, что мы сейчас имеем. Наш самшит тоже можешь использовать. И багульник завтра из Артуча приволокут». Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Роман Сундуков. Сундук. База уцелела. Почти. Далекий взрыв уронил с десяток бетонных секций забора, да сорвал несколько крыш. Присутствия чужих видно не было. Всю территорию ЦБС, занимающую под 15 гектаров, конечно, проверить не удалось бы никак, но и увиденного хватало для первых выводов. Чужих нет, свои попрятались. «Ну что, верховный шаман, доставай бубен и начинай камлать!» Захрипела, прогревая старая Р-123. Кое-как вышли на нужную волну. «Полста первой точке! Полста первой точке!» «Точка, полста первому! Ваша работа на тройку! Как прошло?» «Полста первой точке! Ваша аналогично! Принял!» «У нас 2-100!» «Точка, полста первому! Ваши 2-100 принял!» И продолжилось голосом Пчелинцева. «Полста первый, с меня 2 по 100 в одной!» «Полста первый, 40-му, замёта на чиф!» Ну все, в бригаде знают ровно столько же, сколько знает сам капитан. Значит, можно оставлять Михайлова с биноклем, а Женьку на рации. И идти на ЦБС. Притом идти так, чтобы его заметили. Там видно будет. Сразу стрелять не начнут, значит, действительно свои. А начнут, так у ребят есть возможность смыться и передать в бригаду, что тут сектыш. За БРДМ капитан не боялся. Она на холме стоит метрах в 300. Из РПГ не достанут. А чтобы корнет или еще гадость какую навести и шарахнуть, уровень умения повыше нужен, чем у хомяков складских. Да и батальон охраны вряд ли операторами ПТУРСов комплектуют. Сундуков успокаивал сам себя все те метры, которые шел до третьего КПП. Но успокоился только когда увидел щекастую морду Старлея Васильева, зама по вещевому довольствию. Тот стоял в генеральской фуражке с грозой наперевес и приветливо улыбался капитану. «Ромка, живой черт! Да чтоб нас угробить и ядерной войны мало, рассказывай». «Что там рассказывать?» А в эфир летела радостная. «Полста первой точки. У нас 111. У нас 111». И летел назад ответ со всеми возможными нарушениями норм связи. Радостный и крайне нецензурный. Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Владимир Потапов. Потап. В целом, ребята оказались даже лучше, чем Потап ожидал. Догадывался, что альпинистам в дисциплине не откажешь. Но одно дело знать, а другое видеть. Пулеметчики так просто хороши. Особенно братья Омичи. Ну и Серега с Васькой не промах. Остальные попроще, но с азбукой знакомы. Погонял всех на смены позиций, проверил матчасть. С оружием ребята не пасуют, двигаться в целом умеют. Так или иначе, 2 отделения есть. Лайма удивила. Плетка, как в руки к ней попала, словно приросла. И сама девчонка с оружием в руках преобразилась. Сразу видно, снайпер. Только неразговорчива малость. Так то на национальные особенности списать можно. «Воевала?» – спросил майор, приглядевшись. «Нет», – буркнула литовка. «А навыки откуда?» «Учили». Тут Потап не выдержал. «Послушай, Лайма, прошлое ушло. Где и на чьей стороне ты была до войны, мне, мягко сказать, до лампочки. А вот знать, чего от тебя ожидать можно, хочется. Нам воевать вместе. Как я тебе спину подставлю, если скрываешь что-то? Оружие просишь, значит, доверие моего ищешь. А сама не доверяешь. Может, мне еще рассказать, с кем я спала?» Прищурилась опасно, словно прицелилась. «Можешь и рассказать, если хочется. Шибко против не буду. Но больше интересно, где ты с винтарём так насобачилась. Для белых колготок молода слишком, а в литовскую армию женщин не берут. Да и армия там. Мама у меня снайпер, в Чечне воевала. Против вас». Девчонка замолчала с вызовом, глядя на майора. Не дождавшись реакции, продолжила. Она и учила. Сколько себя помню, все время с оружием. Вместо кукол патронами играла. Потап молчал. «Была бы у меня вчера винтовка», — протянула Лайма. «Ничего, на твою долю хватит. И из этих ни один не ушел, но и другие найдутся. А винтовка у тебя теперь постоянно будет. Не отберу, не гляди, тигра лютой. А из-за мамы не обижаетесь?» «Девочка», — устало произнес майор, — «пусть Бог разбирается, кто был прав, а кто не прав в тех войнах. Все это покрылось толстым слоем радиоактивной пыли. Нам бы со своими проблемами разобраться и выжить. Здесь и сейчас. Мама – это мама, Литва – это Литва, а ты здесь и, надеюсь, на нашей стороне. Спасибо, товарищ майор». «Ну и ладушки, перекур окончен, следующая задача». Как только вернулись из кишлака его ребята, Потап припахал всех. Малышу и огневолку всунул по отделению, усиленному пулеметной парой, а принца повел знакомиться к девушке. «Вах-вах!» – всплеснул руками Жора. «Чему я могу научить мадемуазель? Литовские снайперши – лучшие в мире». «Вот это и есть твоя задача – сделать из Лаймы литовскую снайпершу, лучшую в мире. А из Олега с Лёхой тоже». Потап почувствовал, что брякнул что-то не то и поправился. «Сделать снайперов, чтобы с тобой две пары было». Не только отдохнуть, даже дух перевести Владимиру не дали. Едва спихнул на друзей, снова ставших подчиненными свежесобранное ополчение, как Лёха притащил пополнение с Куликолон. Ехидную улыбку альпиниста майор понял, когда начал знакомиться с новобранцами. «Семеро русских, один француз и два испанца. А на каком языке с ними разговаривать? Придется вспоминать надежду забитый английский. А завтра в рейд. И наплевать, готовы к ним ребята или нет. Батхани Ахмадов ждать не будет». 19 августа 2012 года. Таджикистан, поселок Сарвада. Пост джигитов на въезде со стороны Айни. Кадыр лениво зевнул. Делать на посту было совершенно нечего. После ухода Ахмета дальше к Айни никакая опасность сюда не могла добраться. Разве что урусские кафиры решат прорываться из Варзоба в Пенджакент, но тогда шум боя на перевале будет слышен часа за два до подхода первых людей. Скучно и делать нечего. Всех приличных девок, кого смогли отловить, перепробовали еще позавчера. Вчера последняя сдохла. У Вахара, да и у самого Кадыра, были весьма специфические наклонности в женском вопросе. Остальные бабы попрятались. Других развлечений Кадыр не представлял. Разве что... «Вахар», – окликнул он приятеля, похожего на самого Кадыра, как на родного брата. «Бери своих. На дороге сладкого поищем. Скучно здесь. Фирус, подежурьте пока». Уволен Фирус неспешно кивнул. Через 10 минут Нива с четырьмя боевиками отвалила от поста и понесла в сторону Айни. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Подробный план расписали еще с вечера. Но как это зачастую и бывает, он не пережил и первого выстрела. Сбилось все. Вроде первоочередные задачи наметили, и людей с избытком, и транспорта хватает. Вот только то замок на складе заезд, и придется его срывать монтировкой, то не справится с управлением кардан, и прямо с эстакады навернется грузовик, доверху набитый ящиками с патронами. То начнут бойцы грузить томатную пасту с килькой, хоть не раз было сказано, что в первую очередь вывозится оружие. А солдатам что? Склады рядом. Эту машину загрузим, можно спать. Других пока нету. Весело, одним словом. Требовательно забубнила рация. Челинцев даже не услышал сперва в окружающем шуме, пока кто-то из рядовых на ухо не заорял. «Товарищ майор, вас рация хочет». «Да, спасибо», – спохватился майор и попытался отбежать подальше от грохота. Бойцы торопились и швыряли бедные ящики, не особо заботясь о целостности. Мол, на месте разберемся. А нет, так и черт с ним, взорваться не должны. Лимит взрыва уже исчерпан. «Сороковый, мать твою!» Рация выражения уже не выбирала и материлась на всю округу. «На связи, сороковой, кто орёт и что случилось?» «Сороковый, это периметр, беспокоит. Гости жалуют, со стороны города идут. По прежнему маршруту, огонь открывать?» «Какие нахрен гости?» – выругался Пчелинцев. «Обычные, те, что хуже татарина. Шутки отставить, огонь не открывать, наблюдение продолжать». «Принял, наблюдение продолжаю, огонь не открываю, Роджер», – разочарованно ответила рация и замолкла, похрюкивая только изредка всплесками помех. Таджикистан. Трасса Душанбе-Худжанд. Шамсиджан. Шамсиджан внимательно посмотрел в зеркала заднего вида. Вроде никого. Спереди тоже. Рискнуть? Останавливаться не хотелось. Пока он едет, ему не грозит ничего. Только сумасшедший будет стрелять в заправщик. 15 тонн солярки в бочке и прицепе – надежная защита. А стоит остановиться? Но естество брало свое. Да и баки почти пусты. Перелить горючку из емкостей не проблема, но за время, потраченное на эту операцию. Самая большая беда заключалась в том, что сам сержант не знал, куда ехать. Работодатели из Душанбе, скорее всего, мертвы. Продавать горючку за самоны? И что сейчас делать с этими бумажками? А за что-то еще? Попробовать протащить КАМАЗ в родной Ленгар? Нечего и мечтать. Подальше шамтуча не пройдет. Может, в Шантуче попытаться пристроить. Тамошние ребята тоже не подарок, но, по крайней мере, знакомые. Больше всего он мечтал махнуть машину вместе с грузом на Ниву, или УАЗ, и автомат. Но тот, у кого есть автомат, скорее расплатится одной пулей. Надо решаться. Скоро поворот на Сингистан и дальше к дому. Он еще раз оглядел дорогу и рискнул. Заправщик остановился у обочины. Шамсиджан, не выпуская из руки монтировку, облегчился. Наполнил баки и взялся за дверцу кабины. Вроде обошлось. Пожалуй, в Шамтуч. Нива вынырнула, как из-под земли. Выскочивший с переднего сиденья здоровенный амбал дернул Шамсиджана за куртку. Камазист отмахнулся монтировкой. Удачно. Голова нападавшего противно чмокнула, и он завалился назад. Руки амбала разжались, но поздно. Водителя с подножки сдернуло, а из него вылезли еще трое и уже держали жертву на прицеле автоматов. Шамсиджан огляделся. Тупик. Пока он стоит так, что есть риск попасть в бочку, стрелять не будут. Но стоит дернуться к кабине. «Какой горячий, да?» – произнес один из тройки, похожий на получившего свое амбала, как две капли воды. «Зачем Кунакама его убил?» «Теперь бакшиш плати. Машины твои хватит. Ключи кинь и иди своей дорогой». Как далеко он успеет уйти, Шамсиджан понимал прекрасно. А что делать, не представлял. «Ну что молчишь, а?» – продолжал бандит. «Не нравится бакшиш? А зачем Вахара убивал?» «Врезать ему, что ли?» – мелькнула мысль. «Все одно поддыхать, так хоть минуту». «Хорошо, пусть так будет, как ты говоришь. Держи ключи». Шамсиджан сунул руку в карман, вытащил ключи и уронил их. «Не нервничай так», – съязвил бандит. «Можешь оставить, я сам подберу». «Нет уж, отдать так отдать», – отозвался камазист, подбирая вместе с ключами пропитанную солярой тряпку и бросая ее на бочку. По тряпке поезжал веселый огонек. «Старый фокус». Вся троица отшатнулась. «Ты что, офигел?» – заверещал бандит. «Уматывайте к матери. Сам сгорю, но и вам, шакалам». Шамсиджан теперь держал тряпку в руке, гадая, уберутся ли бандиты до того, как станет слишком жарко. «Не смогу держать, взорву бочку, и хрен бы с ним». «Брось тряпку!» – орал амбал. «Сдохнешь ведь?» «Оно вряд ли», – раздался спокойный голос откуда-то сверху. «Говорили по-русски. А у тебя все шансы. Пушкой на землю, три шага назад и лапки в небо». Амбал резко повернулся направо, и три выстрела слились в один. Бандиты рухнули. Кто стрелял, Шамсиджан не видел, но ничего хорошего не ожидал. Какая разница, одни бандиты, другие. Тряпка начинала обжигать руки. «Слышь, Рулила», – раздался тот же голос, – «ты не вздумай нас всех тут взорвать вместе со своим драндулетом. Никто тебя обижать не собирается». «А чем докажешь?» – водитель пытался подавить вспыхнувшую надежду. Все-таки умирать категорически не хотелось. «А собирались бы, так вместе с ними грохнули», – с какой-то скукой произнес тот же стрелок. «Соляра так быстро не загорается». Сверху и сзади над головой водилы высунулась рука в толстой брезентовой рукавице, вырвала тряпку и отшвырнула подальше. «И монтировкой зазря не махай», – заявил здоровенный русский мужик камуфляжа, спрыгнувший с бочки. «Давай лучше перекурим да побазарим». Шамсиджан вытащил сигареты и угостил говорившего. Прикурил от его зажигалки и глубокомысленно произнес: «В самом деле убивать не будете». И только после этого понял – не будут. Через полчаса он крутил баранку бандитской Нивы в сторону Лингара. На соседнем сиденье лежал АКСУ. Машинка, которую бывший сержант воздушно-десантных войск Советской Армии изучил, как свои пять пальцев. Как сложится его жизнь в новом мире, Шамсиджан не имел ни малейшего представления. Но одно знал точно. Хрен кто сможет остановить его в Шантуче. Проводив машину взглядом, русский негромко произнес: «Малыш, Потапу». «Здесь», — откликнулся рация. «Мы прищутили четверых ваших клиентов. Как понял?» «Понял, минус четыре». «Да, конец».